припустил ранний утренний дождик. Сначала послышался легкий перестук, потом ленивая барабанная дробь, вскоре ставшая частой и ровной. Я поднялся и направился в сторону Зоко. Перед хижинами уже горел огонь. Я заметил нескольких женщин, приводивших в порядок длинные сети, вероятно, для дневной охоты. Я пересек площадь и вскоре увидел за домиками большое бетонное сооружение с белым крестом наверху. Возле него были разбиты сад и огород. Я подошел к открытой двери. Большой черный, враждебно взглянув на меня, преградил мне путь. «Сестра Паскаль уже проснулась?» — спросил я. Прежде чем негр успел ответить, изнутри дома донесся голос: «Входите, не беспокойтесь». Это был голос властной женщины, не терпящей возражений. Я послушно вошел. Сестра Паскаль не носила монашеского покрывала. Она просто была одета в одинаковый черный пуловер и юбку. Ее короткие седые волосы непокорно топорщились. Ее лицо, несмотря на множество морщинок, не имело возраста, как камни или реки. Холодные светлые глаза сверкали, напоминая кусочки стали среди размокшей глины лет. У сестры Паскаль были широкие плечи и крупные руки. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что этой женщине не страшны ни опасности леса, ни прилипчивые тропические хвори, ни охотники-варвары. «Что вам угодно?» — спросила она, даже не взглянув на меня. Она сидела и неторопливо намазывала маслом тортинки, наклонившись над большой чашкой кофе. В помещении почти не было мебели. Только в глубине у стены виднелись мойка и холодильник. С деревянного распятия страдальческим взглядом смотрел Иисус. «Меня зовут Луи Антиош», — сообщил я. «Я француз. Я проехал тысячи километров, чтобы получить ответы на некоторые вопросы. Думаю, вы сможете мне помочь». Сестра Паскаль продолжала мазать маслом тортинки. Это были ломтики мягкого влажного хлеба, далеко не первой свежести. Я заметил, какие они ослепительно белые. Здесь, в джунглях, это казалось невероятной роскошью. Монахиня поймала мой взгляд. «Извините, я совсем забыл о своих обязанностях. Прошу вас, садитесь. Разделите со мной завтрак». Я взял стул и сел. Она бросила на меня взгляд, не выражавший ничего, кроме полного равнодушия. «Так о чем идет речь?» «Я хочу знать, как погибла маленькая Гомун». Мои слова ее не удивили. Она спросила, подняв горячий кофейник: «Вам кофе? Или вы предпочитаете чай? Чай, пожалуйста». Она жестом подозвала слугу, стоявшего в дальнем углу, и что-то сказала ему на санго. Через минуту я уже вдыхал терпкий аромат дарджилинга, сомнительного происхождения. Сестра Паскаль снова заговорила: «Итак, вы интересуетесь пигмеями Ака?» «Нет», — ответил я, дуя на чай, — «я интересуюсь насильственными смертями». «Почему?» «Потому что таким же образом были убиты еще несколько человек в этом лесу и в других местах». «Вы исследуете поведение диких зверей?» «Пожалуй. Диких зверей в некотором роде». Дождь вовсю барабанил по крыше. Сестра Паскаль обмакнула тортинку в кофе. Нежный мякиш, пропитавший жидкостью, совсем размок. Молниеносно сомкнув челюсти, монахиня откусила краешек хлеба, готовый свалиться и шлепнуться на стол. Внешне она как будто совершенно не удивилась тому, что я говорил. Но в ее словах сквозила странная ирония. Я попытался прекратить эту игру в двусмысленности. «Будем откровенны, сестра. Я нисколько не верю в историю про какую-то там гориллу. Я человек не слишком опытный, но знаю, что в этом районе джунглей гориллы встречаются нечасто. Думаю, смерть Гомун стоит в одном ряду с другими необычными преступлениями, которые я сейчас расследую». «Молодой человек, я не поняла ничего из того, что вы сказали. Сначала объясните, пожалуйста, кто вы и что привело вас сюда. Мы находимся более чем в 100 километрах от Банги. Вам пришлось идти 4 дня, чтобы добраться до этой дыры в джунглях. Догадываюсь, что вы не французский военный, не горный инженер и даже не независимый геолог-изыскатель. Если вы рассчитываете на мою поддержку, советую вам объясниться». В нескольких словах я рассказал ей о себе, потом об аистах и некоторых странных происшествиях в пути. Я поведал о смерти Райко, растерзанного бешеным медведем. Упомянул и о роковом нападении гориллы на Филиппа Бема. Описал ей обстоятельства, при которых они погибли, и сравнил их с обстоятельствами смерти Гомун. Я ничего не сказал о похищении сердец. Я ничего не сказал ни об алмазах, ни о контрабанде. Я лишь хотел обратить внимание монахини на ряд совпадений.